Не тот тубус. Наступили каникулы. Летняя жара давала о себе знать. После дополнительных занятий Танби сразу побежала в магазин. «О, погода сводит меня с ума!» Простонала она, плюхнувшись на стул. «Хён, пойдем поедим ледяной десерт со сладкими бобами. Пхат Пинсу называется». «Пхат Пинсу? Даже звучит вкусно!» — воскликнул Хён. Зайдя в кафе, они сразу почувствовали прохладу кондиционера. Танби выбрала десерт с манго, а для Хёна заказала классический, с бобовой пастой и клейким рисом. Идеальный выбор. Молодой человек уплетает десерт за обе щеки. «Тебе нормально? Как ты можешь есть так быстро?» — удивилась Танби. «У меня вот зубы от холода болят». «И как я раньше жил без льда! Ваш мир просто рай!» «Да ладно тебе! Поживешь подольше и поймешь, что идеалом и не пахнет!» «По сравнению с моим миром, рай!» — мрачно произнес Хён. «Почему? Ты что-то вспомнил?» «Да нет, не бери в голову!» Танби попыталась подсчитать оставшиеся дни. Теперь понятно, почему Хён такой хмурый. Осталось меньше 10 дней. Но он так и не завершил картину. «Танби, можешь взять меня за руку?» Осторожно спросил он после небольшой паузы. Танби показалось, что сердце ушло в пятки. Неужели Хён влюбился в нее? Она ничего к нему не чувствовала и не знала, как надо реагировать в такой ситуации. Тем временем Хён сам взял ее за руку, несмотря на возражение. «Да что с тобой?» — изумленно пробормотала Танби. «Подожди немного. Так надо». Танби обернулась, чтобы проверить, нет ли в кафе никого из знакомых. Она не понимала, как поступить. Сидеть дальше? Встать? Или сжать ему руку в ответ? Хён выглядел намного серьезнее обычного. Наконец он отпустил девушку и сказал. «Как я и думал. Я вспомнил еще больше». «Правда?» «Не был уверен, но теперь знаю точно. Недостаточно просто прикоснуться к человеку. Есть еще одно важное условие». «Какое?» «Уловить эмоции. Воспоминания возвращаются только, если мне удается почувствовать самые сильные чувства собеседника. Поэтому очень важно прислушаться к своему сердцу». «Поэтому ты взял меня за руку?» «А ты решила, что предложу встречаться?» «Ах ты!» Танби гневно стрельнула взглядом в его сторону. «Да брось, я все понимаю. Сложно не влюбиться в такого красавчика». «Как же бесишь! Не прикасайся больше ко мне!» Хён улыбнулся и продолжил рассказ. «Все началось с Чанучжу. Я не касался его, но зависть парня к тебе была настолько сильной, что оставила след на многих товарах в магазине, особенно на канцелярских принадлежностях, которыми ты обычно пользуешься. Первое воспоминание было нечетким, и я не придал ему значения. Затем я держался за Хаин в парке аттракционов. Потом поздоровался за руку с твоим папой, с Хван Хи, пришедшим ко мне вместо экзамена. Теперь ты. Я вспомнил почти все». Танби представила Хаин, Хван Хи и Уджу. Она догадывалась, какие именно эмоции уловил Хён. Внутри у девушки все сжалось, ведь, получается, он знает о ее самых глубоких чувствах. Танби медленно подняла голову и спросила. «Расскажешь, что вспомнил сейчас?» Хён подробно поведал об увиденном. Став художником, Соки перебрался жить из дома хозяина в мастерскую. В итоге с Хёном он стал видеться гораздо реже, поэтому и не знал, что друг подолгу не появлялся дома. «Соки, ты в мастерской?» Раздался с улицы голос слуги, помогавшего с повседневными делами в доме хозяина. «Да, что такое?» Открыв дверь, спросил он. «Знаешь дом, где во дворе абрикосовое дерево растет?» «Да». «Пойдем туда, дело срочное». «А что случилось-то?» «Надо торопиться, это важно». Суки не понимал, что за срочность, но последовал за слугой. По дороге он заметил слежку. Окружающие не обратили бы на преследователя внимания, но не Саки. Он не мог забыть того, кого уже видел. Несколько дней назад тот мужчина был одет как военный, а сейчас как торговец. Кроме того, Соки приметил еще одного. Юноша всегда ходил с опущенной головой и не привык смотреть людям в глаза. Поэтому за свою жизнь видел много следов от обуви на земле и легко смог распознать походку незнакомца. Она была стремительной, как у дикого животного, но в то же время расслабленной. Походка отличалась и от того, как ходили простолюдины, едва сводившие концы с концами, и от поступи аристократов, не привыкших к тяжелому труду. Соки хорошо запомнил эту походку. Мужчина бесследно исчез еще до того, как Соки зашел во двор. Хозяин дома пригласил юношу внутрь. За низким столом сидел Хён. «Как же я рад тебя видеть!» Сгреб его в объятия Соки. «Как твои дела?» «Еще спрашиваешь, лучше не бывает. Но почему ты решил встретиться здесь? Мог бы прийти в мастерскую». Безумолку заваливал его вопросами Соки. «Надеюсь, следишь за здоровьем. Знаешь, в последнее время происходит что-то странное. Вот сегодня держи!» Остановил его Хён и протянул тарелку с едой. Они поели, а затем выпили по стопке рисового вина. Хён долго смотрел на Соки и, наконец, произнес: «Тебе не интересно, куда деваются твои картины?» «Ты о чем?» — спросил Соки, не отрываясь от трапезы. «О твоих картинах. Отец их все забрал. Он их владелец», — ответил друг, сделав еще глоток вина. «Владелец картин ты, а не отец!» — повысил голос Хён. «Если бы не он, я бы никогда не стал художником!» — перебил его Соки. Какое-то время они сидели молча. Хён не выдержал и заговорил первым. «Знаешь, что недавно отец принес мне в дворцовую мастерскую?» «Изображение процессии, написанное тобой». «Похоже, моя работа его не удовлетворила, и он решил ее заменить. Я знал, что он не раз проворачивал такое за моей спиной. Если ему не нравились мои картины, он просто подменял их твоими». «Ну и что? Ты же мой брат». «Ну и что? Отец крадет твои работы и с помощью них пытается удержать за мной должность придворного художника. Это нечестно». «Я знал об этом». «Что?» «Знал обо всем». «И зачем согласился? Что ты вообще делаешь в мастерской? Зачем рисуешь картины?» «Благодаря картинам я живу!» — крикнул Соки, стукнув кулаком по столу. Какое-то время они не двигались, не сводя друг с друга глаз. Первым не выдержал Соки. «Чем мне еще заниматься, кроме рисования?» — начал он. «Погружаясь в искусство, я могу добиться того, что в реальной жизни невозможно. Кисти подвластны любые образы. Ты родился в обеспеченной семье и даже представить не можешь, как много для меня значит благополучие. Знаешь, в каком аду я рос? Даже времени поплакать не было, когда меня забрали от родителей. Приходилось работать днями и ночами за плошку холодного риса. Однажды зимой пришел хозяин, послал меня в горы собирать хворост, и я исцарапал все ладони, пока пытался разбить лед в реке, в надежде добыть воды. Промерз с головы до ног. Знаешь, каково мне было? Боль ночами не давала сомкнуть глаз. И сейчас этими руками я рисую. Я хочу нарисовать еще больше. Благодарю за заботу. Но я всю жизнь останусь обязан твоему отцу за подаренную возможность творить». Хоиль часто встречался с Соки неподалеку от дворцовой мастерской. Обычно мужчина показывал картину, просил нарисовать такую же и возвращался к работе. Соки вскоре понял замысел хозяина. Каждый раз, когда тот забирал картину, юноша чувствовал опустошение, но старался заглушить его и напомнить себе, чем он обязан Хоилю. Хён не ведал об истинных чувствах названного брата, уверяющего, что все картины принадлежат хозяину. Соки знал, что Хён еще не закончил, но все равно встал из-за стола и направился к выходу. «Нарисуй мне картину!» — крикнул Хён ему вслед. «Хочешь, чтобы я нарисовал для тебя?» — удивленно спросил Соки, обернувшись. «Но все мои картины и так твои». «Нет, довольно копий. Я хочу настоящий рисунок. с твоей именной подписью. Хорошо, обещаю. Улыбнувшись, ответил он и вышел из комнаты. Хён устало облокотился рукой о пол. На самом деле он часто завидовал одаренному от природы Соки и порой даже ненавидел его, хоть и дорожил их дружбой больше всего на свете. Это еще больше угнетало Хёна, считавшего себя лицемерным человеком. И сейчас он чувствовал то же самое. Хён мечтал, чтобы Соки обвинил во всем хозяина, чтобы испытывал к нему гнев. Это придало бы Хёну хоть немного храбрости. Вот тогда бы он смог сказать отцу о намерении бросить работу во дворце. Его подмывало спросить Соки, неужели тому не обидно видеть столь унизительное отношение? Но вопрос так и не прозвучал. Хён еще долго сидел в комнате и смотрел в пустоту. Прошло несколько месяцев с тех пор, как Соки начал работать в частной мастерской. Его работы стали приносить больше денег. Примерно тогда же пошел слух, что картины Хо Хёна, сына придворного художника Хо Иля, называют настоящим произведением искусства. Дважды в месяц в частной мастерской проходил аукцион. От покупателей не было отбоя. Заправлял всем Хо Иль. Первой выставили ширму в жанре чхэкадо. За нее предложили заоблачную цену, и хозяин был доволен началом. На ширме были изображены не только книги, но и очень редкие предметы. Например, часы. Купивший чиновник сказал, что поставит ее в комнате внука, который начал изучать тысячесловие. Эту ширму тоже расписал Соки, но никто об этом не знал. На изображении стояла подпись Хёна. Хо Иль продавал работы Соки под видом картин сына. Люди не знали правды, отчего без устали повторяли, что наследник превзошел в мастерстве и отца, и деда, и прадеда. Хо Иль с улыбкой принимал похвалы покупателей, но на душе было неспокойно. Он думал, как было бы хорошо, если бы все картины действительно нарисовал Хён. На самом деле мужчина несколько раз выставлял произведения сына на аукцион, но покупателей они не впечатляли. Хо Илю было интересно посмотреть на непредвзятую реакцию посторонних людей. Он надеялся, что объективная публика оценит картины иначе, нежели придирчивый отец. Однако во время последнего аукциона Хо Иль решил не показывать никому произведения Хёна. Люди стали сомневаться, точно ли все картины писал один человек. Другие шутили, что некоторые из них Хён рисовал за стопкой чего-нибудь крепкого. Подобные замечания уязвляли гордость Хо Иля. Одни только мысли обо всем этом заставляли его страдать. Наступило время следующих торгов. На этот раз выставили картину в жанре «Цветы и птицы». Когда помощники сняли ткань, закрывавшую полотно, все ахнули. Какие яркие цвета и аккуратное исполнение! Цветы, только что открывшие свои бутоны, точно живые! Восторгались они. А птицы? Обратите внимание на птиц. Выглядят так, будто сейчас взлетят из своих гнезд. Да чего же невиданное зрелище! Вторили другие. Гости продолжали перешептываться, но тут в мастерскую вошел человек. Повисла звенящая тишина. «Ха! Говоришь, твой сын написал? А я вот слышал, что за него картины пишет кто-то другой». Голос принадлежал Ким Ын Су, еще одному придворному художнику. «Другой? О чем вы говорите?» Нарочито вежливо, но холодно спросил Хо Иль. «А ты не в курсе. Ходят слухи, у вас в семье есть тайный художник. Выходец из слуг». «Что за вздор?» — ответил Хо Иль. «Уверен? Верить слухам я не привык, но работы твоего сына в дворцовой мастерской заметно отличаются от этой. Вчера даже ученики академии обсуждали, как Хён устал от объема работ и совсем не старается. А тут такой шедевр!» Хо Иль стиснул кулаки так сильно, что ногти больно впились в ладони. Ким Ын Су давно точил на него зуб, но сегодня был настроен особенно решительно. «Сам знаешь, придворная мастерская отвечает за все картины, отражающие жизнь правителей и государства. Историческая живопись с ее каноном и четкими правилами совсем не похожа на то, что мы создаем в моей мастерской. парировал Хуиль. «Хорошо. Предположим, один и тот же человек может писать как шедевры, так и откровенно слабые работы. Но что-то я не замечал подобного за твоим сыном. Как на это ответишь?» Люди, разинув рты, слушали Ким Ын Су, продолжавшего свою мысль. «Был бы рад, если бы Хён пришел на мой день рождения в следующем месяце и зарисовал праздник», — предложил тот. «Благодарю за приглашение, но сын только недавно получил должность придворного художника. Ему еще многому предстоит научиться». «Просто хочу вдохновить молодого художника на новые свершения. Сам посуди, если он сможет запечатлеть на холсте мой день рождения, все слухи сразу развеются». Хуиль опять отказал, ссылаясь на недостаток опыта. Однако Ким Ын Су не унимался. «Что тут такого?» — спросил он. «Твои бесконечные отказы могут показаться людям странными». «Я вот никогда не верил этим слухам. Мой день рождения — уникальная возможность для твоего сына проложить дорогу в светлое будущее. Когда я своими глазами увижу его за работой, я больше никому не позволю плохо отзываться о нем. К чему переживания? Вы же самая известная семья придворных художников. На вашем счету 2 парадных портрета главы государства. Мне кажется, злопыхатели просто от зависти пускают грязные слухи». Ким Ын Су расслабленно потирал бородку. Покупатели стали перешептываться. Они не понимали, почему Хуиль продолжает отказывать. Обсуждение становилось все громче. Присутствующие ждали реакции хозяина мастерской. Наконец, тот ответил. «Спасибо, что удостоил моего неопытного сына такой чести. Мы придем». «Буду ждать», — ответил Ким Ын Су, купил картину и ушел прочь. Когда Хён закончил рассказ, его ледяной десерт полностью растаял. Тан Би некоторое время сидела в оцепенении и не могла подобрать слова. «Значит, теперь ты вспомнил все?» — осторожно спросила она. «Нет, этого недостаточно. Я все еще не знаю, что мне надо нарисовать и зачем». Под грузом воспоминаний Хён ушел в себя. Тан Би даже предположить не могла, какие чувства бушевали в его душе.